Процедура сворачивания вуали выглядела внушительно. Туманный монстр всасывалось в громадный металлический сундук, что являлся артефактом, с точкой свернутого пространства внутри. Занятная вещь, на которую даже Оболенский поглядывал с изрядным любопытством. Как и на меня, видимо, князя интересовало, почему я ничуть не удивляюсь подобной технике. Но несмотря на эффектный внешний вид, сам процесс был полностью безопасен. А вот моя смертная оболочка изрядно вымоталась. Потому, как только окружающая города стена исчезла и над нашими головами оказалось уже потемневшее небо, на котором проглядывали самые яркие из звезд, я отправился в ближайшую спальню, которой вроде бы никто ранее не пользовался. Не успел я рухнуть прямо поверх застеленной кровати, намереваясь немного отдохнуть, как дверь распахнулась и на пороге показался озадаченный Оболенский. «У нас бунт, граф». Я устало повернул голову. О нем писали еще в утренних газетах. «Князь или король уже успел смениться и теперь бунтуют против нового?» Разом помрачневший патриций качнул головой. «Вы не так меня поняли, Василий. Даниил Рюрикович бежал из-под стражи и провозгласил себя императором. В Петербурге волнение. Часть армии князей на стороне беглеца. Родовая крепость Шуйских в осаде. Дарья просит нас вернуться в столицу при первой возможности». Глава 13. Я рывком уселся в кровати. Посмотрел на Оболенского, который находился в мрачном расположении духа и явно не шутил. Прогнал через смертную плоть небольшой объем божественной силы, возвращая себе легкую бодрость. Как он сбежал? Что с остальными Рюриковичами? Кто из князей на стороне Даниила? Патрий оскалился в яростной усмешке. Измена, граф. Среди дежурной смены тюрьмы нашлись предатели. Впустили внутрь врагов, которые убили всех, верных присяге и освободили великого князя. Чуть помолчав, добавил. Прочих оставили в заточении. Если они и в сговоре, то крайне хитром. А что до князей, то открыто проявили себя немногие. В Сибири мутят воду Мамлеевы с Мещерскими, целую коалицию собрали, чтобы твердыню Симеона осадить. Брови сами приподнялись в немом изумлении. Я хорошо помнил мощь старого князя и с трудом представлял, как можно заблокировать его родовую крепость. Разве что сам патриций откажется оттуда выбираться. Оболенский невысказанный вопрос отлично понял. Говорят, с ними остатки монголов. Род Балат, что на Тибете укрывался, да секретами своими приторговывал. Секунду подумав, я уточнил. А что с армией? И где сейчас сам Даниил? На лице князя проявился оттенок явственной горечи. В Москве он. Гарнизон не препятствовал, а потом и вовсе присягнул ему, как императору. Московская знать молчит, официальных заявлений не было, но и они сражаться не стали, а в Кремль уже потянулись первые делегаты. Вторых да третьих сыновей шлют, договориться заранее желают. Скоты, шумно выдохнув, качнул головой. В столице тоже неспокойно. Гарнизон верен Алексею и Дарье, но вот дворяне. Много таких, что спешно покидают город, а иные заперлись в своих особняках и носу оттуда не показывают. Ждут, чем все закончится. В армейских частях разброд. Даже гвардия Рюриковичей расколота. Главы рода то нет. Личной присяги на верность они никому не давали, только фамилии в целом. А оно видишь, как получается, по разные стороны нынче Рюриковичи. И каждый, вроде как законный господин. Говорил он вроде немало и по делу, но самого важного пока не озвучил. Каковы планы Дарьи? Атаковать? Бои уже начались, она наверняка ведь собирает армию для похода на брата, верно, князь? Кавалергард неожиданно отвел глаза чуть в сторону. Убить Дашеньку пытались, отравили. Все вроде обошлось, но она еще восстанавливается. Самой в бой отправиться не выйдет, а без нее Даниил всех покрошит. Дар же у него тоже есть. Я тихо хмыкнул. Что сказать? Привлечь внимание неизвестных и заставить их действовать, у меня вышло, только совсем не тех, на кого рассчитывал, и план у них оказался совсем иным, чем я предполагал. С одной стороны, моя идея вроде и сработала, но с другой обернулась последствиями, которые было сложно предположить. Хотя, кто мог подумать, что где-то в этом мире обретается кто-то из свиты Локи или сам скандинавский бог, либо некто из смертных, крайне эффективно применяющий все его техники, то есть прямо сейчас все находится в своего рода равновесии. Оболенский кивнул и глянул на меня с отчетливым подозрением в глазах. «Вы же не собираетесь оставаться здесь, пока дома разгорается гражданская война?» Поднявшись на ноги, я столкнулся взглядом с патрицием и отрицательно качнул головой. «Мы вернемся, но отправимся в путь утром. Ночь мне понадобится для пары вопросов личного характера. Я прекрасно понимал, что князю очень хочется поинтересоваться характером моих ночных дел, но тот благополучно сдержал любопытство, лишь на момент поджал губы. Думаю, до утра ничего критично не изменится. И раз у вас есть настолько важные дела, я тоже подожду. Но имейте в виду, граф, если утром вас не окажется на месте, я вернусь в Петербург один. Развернувшись, двинулся дальше по коридору, а я потянулся к Дарфану, на экране которого уже отображались многочисленные значки уведомлений. Измайлов, Кристина, Ульрих и даже Романов, все пытались выйти на связь и сообщали о неожиданных изменениях в ситуации. Все же не стоило выключать звуковые уведомления аппарата, тогда информация о происходящем оказалась бы у меня куда раньше. Чтобы сэкономить время, я провел коллективный звонок, обсудив ситуацию со всеми членами свиты разом. В процессе определились со схемой действий и маршрутами переброски наличных сил. Пока их было не так много, но тем не менее, я мог рассчитывать на формирование одной армейской бригады, что будет усилено танками. Конечно, если все пройдет так, как задумано. Заодно получил свежие новости от Рыжеволосой, абы назначили дату переговоров с Гиндзи и Фудзивара, те должны были состояться через трое суток. Плюс, на связь с девушкой вышли сразу два монарших двора Европы, правители Сардинского и Английского королевств интересовались приобретением Мадагаскара. Этот вопрос я отложил на потом, ограничившись тем, что поручил ей запросить условия предлагаемой договоренности о передаче острова. Нужно было понять, чем именно короли хотят заплатить за Мадагаскар. Следом набрал царевича Алексея, а потом и Романова. От первого мне требовался карт-бланш на действия в отношении Маховых, а со стороны второго – максимальное содействие в защите Амурской области. Не хотелось бы получить гнездо мятежников под боком родовой усадьбы, пока я стану разбираться с врагами в Сибири или Москве. В конце концов, позвонил и самому Георгию Махову, дал команду связаться с остальными членами рода и поручить им добраться до Владивостока, где они станут гостями моей родовой усадьбы. Там же могут и провести выборы нового главы. А пока сами Маховы будут в дороге, на Дальний Восток доставят их родовые артефакты и алтарь. Ранее они находились в хранилищах третьего отделения, среди массы иных интересных вещей, которыми Алексей, как местоблюститель престола, имел полное право распоряжаться. Конечно, функционируя эта служба полноценно, все оказалось бы не так просто. Но после своего разгрома, третье отделение только начинало восстанавливаться. Часть старых офицеров, обвиненных в связях с патрицианскими родами, получении взяток и организации преступной деятельности, находилась под следствием. Иные были отправлены домой. Сейчас все третье отделение императорской канцелярии состояло из пары сотен набранных стажеров, которые толком не понимали, что им делать. Потому приказ Рюриковича был выполнен беспрекословно, груз передали его доверенным гвардейцам, а уже те должны были отправить его бортом, который по документам вез во Владивосток банальную канцелярскую бумагу. Конечно, Махов какое-то время сомневался. Все же Гагарины, Дивеева и Засекины не отозвали подписи под мирным договором, а восстановление рода и выборы нового главы станут не просто нарушением документа, по сути Маховы недвусмысленно пошлют к фавнам всех, кто гарантировал соблюдение изложенных на бумаге условий. Тем не менее, согласие он озвучил почти сразу. Сам понимал, что момент для подобных действий почти идеальный. Тем более на его стороне был местоблюститель престола, а все прибывшие родичи окажутся под защитой стен родовой усадьбы Афеевых. Обговорив момент вассальной клятвы, я наконец сбросил звонок и прокатил через смертное тело еще одну волну божественной силы. Когда я добрался до первого класса защитника, плоть значительно укрепилась. Сейчас я мог продержаться, как минимум еще сутки, даже при условии высоких нагрузок. Правда, расплата потом окажется весьма суровой, но выбора у меня все равно не было. Сандал показал Оболенского, который расхаживал по одному из залов дворца, укрывшись ото всех барьером и разговаривал по Дарфану. Непривычное это чувство, когда ты не можешь послушать, о чем именно говорит смертный, что вроде и находится перед глазами, но при этом подобраться к нему никак нельзя. Потому что конкретно этот одаренный, сразу же заметит божественного спутника. Но если князь все еще занимался переговорами, то я со своими уже закончил, и двинулся вниз, в хранилище бывшего дворца Ганзы, который отныне принадлежал нам с Оболенским. Каждому досталось ровно 50%. То же самое касалось и всех обнаруженных внутри трофеев, частью из которых я сейчас предполагал воспользоваться, не золотом, само собой, нет, артефактами, накопителями, которые хранились тут то ли на случай большой войны, то ли в качестве товара на продажу. В любом случае, внутри них было достаточно энергии, что придать сандалу полноценный облик. Если я хотел успеть посетить все запланированные места, то этой ночью понадобится максимум скорости, а еще полная незаметность для сторонних наблюдателей и готовность, в случае необходимости разобраться с любым противником. Мьёльнир впитал в себя мощь лишь четверти всех хранившихся здесь накопителей, не трогая артефакты иных категорий, но все равно получилось куда больше, чем в случае со складом АБ, которым я воспользовался для атаки на их же территорию. Через минуту после того, как он закончил, я уже стоял на крыше дворца. Данцик — это не Шанхай. Отыскать укромное место, рядом с которым не будет лишних глаз, практически невозможно. Поэтому я решил воспользоваться территорией самого дворца, которую продолжали прикрывать защитные артефакты, отсекающие чужое внимание, для полной страховки добавив к ним барьер из божественной мощи. Между стройных рядов, высаженных в громадных катках деревьев, закружился вихрь силы и скоро рядом со мной довольно рыкнул, выросший в десятки раз сандал. Дракон, которому снова выпал шанс ощутить себя ближе к полному размеру, буквально лучился от счастья. А еще через несколько секунд мы уже покинули город и, надежно укрываемые многослойным пологом невидимости, устремились в опускающуюся на Балтику ночь. Пока сандал, быстро набирая скорость, нес меня к берегам Голландии, где находились ближайшие осколки, я осмысливал ситуацию. Некто, работающий с техниками Лаки, подсунул Оболенскому пару детей, наверняка с какой-то далеко идущей целью. Тот факт, что в момент нашей встречи отпрыски князя не казались опасными, еще ни о чем не говорил. Тот, кто организовал операцию, точно имел на них планы, иначе не стал бы расходовать подобные ресурсы. С бойней в Данциге все было сложнее. Изначально, враги предполагали истребить только дипломатов, скорее всего планируя чужими голосами обвинить в преступлении обе противоборствующие стороны и гарантированно развязать войну. А раз владетель Данцига оказался мертв, то выходит, авторство этой стратегии принадлежало отнюдь не Ганзе, скорее, условному Лаке, который действовал в том же направлении, что в целом логично. Торговому союзу требовалась стабильность для продолжения работы. Конечно, какой-то промежуток времени его банки получали бы сверхприбыли, но потом все пошло бы на спад. И финансовые операции, и торговля, война не щадит экономику. Последствия очевидны, Ганза недополучила бы колоссальные прибыли. Не говоря о том, что в головах воюющих правителей все чаще мелькали бы крамольные мысли о присвоении банковских активов Союза. Когда казна пуста, а фронт требует постоянного снабжения, в ход идут все способы изыскания средств. И прежде чем пускать под нож бизнес своих подданных, убивая все надежды на восстановление страны после войны, логично будет ударить по чужакам. Вот только, кем тогда мог быть этот самый условный Лаки? Маскировался под какого-то сановника, носил личину одного из правителей, или вовсе был каким-нибудь бюргером из Мюнхена, что любит провести вечер в баре за кружкой пива? И куда более важный вопрос, он ли контролирует хранителей и чернокровых, или речь о совсем разных людях? Как давно здесь этот игрок? Насколько силен? Судя по тому, как гомункул управлялся с артефактом Сета, о наличии египетского бога, мой противник знал. Но это мало о чем говорило. Единственное предположение, которое можно было сделать, враг достиг того уровня силы, когда дополнительный приток мощи от колец Сета уже не так критичен. Хотя нет, было и второе, он уже владел техникой перемещения между мирами. Возможно, и вовсе, уже собирал три кольца вместе, получил всю информацию, а потом вернул их назад в мир, не став выкачивать силу. Я строил наброски планов, анализировал и укладывал в голове факты. Пытался сформировать варианты развития ситуации, отталкиваясь от новых данных, и сам не заметил, как добрался до первой нужной точки. Поглощение двух мелких осколков, что находились у берегов Голландии, я почти не заметил. Искра приросла на какие-то несколько процентов, не так много, чтобы это было всерьез заметно. Вот те, что упали в земли франков, оказали куда большее влияние, внутри все бурлило от притока новой мощи, а божественная суть значительно прибавила в объеме, как минимум, на пятую свою часть. Если вспомнить о мощи второго кольца Сета, которая теперь тоже оказалась у меня, искра достигла, как минимум 7-8% от того размера, которым обладала в старом мире. Местоположение третьего артефакта я тоже благополучно установил, пока парил в небе над Европой. Версаль, резиденция королей франков, подобраться к которой незаметно, было попросту невозможно. Только штурмовать в открытую или проникнуть в составе дипломатической делегации. Но второй вариант откладывался на неопределенный срок. Сложно сказать, сколько времени мне понадобится, чтобы выправить ситуацию в Российской империи. Поглотив пятый осколок, что ждал своего часа в Пиренеях, я развернул сандала в сторону Парнаса. Раз все равно рядом, то почему не взглянуть, что там сейчас? Полный сил дракон мчался вперед, рассекая воздух и издавая яростный рык. А я приглядывался к земле внизу, фиксируя отдельные островки силы на месте родовых замков варварской аристократии и запоминая оттенки. Потом можно будет сравнить с картой и хотя бы приблизительно определить, какой силой располагает каждая из семей, чье родовое гнездо сейчас попалось мне на глаза. Вот Парнас оказался полным разочарованием. Вход в свернутое пространство исчез, да и его самого тоже не ощущалось. Самая обычная гора, в которой не было ни капли божественного. Я потратил не меньше получаса, пробуя разнообразные поисковые комбинации и варианты воздействия. Убедившись, что все тщетно, направил сандала к Риму. Вечный город встретил именно тем, что я ожидал, массы оттенков божественной силы. Юпитер, Марс, Минерва, Вакх. Каждый новый энергетический фон будил воспоминания о прошлом и порой заставлял скрипеть зубами. Как мы могли проиграть, даже не тем неизвестным, что пришли потом и убили всех остальных, а божествам из ранее покоренных пантеонов, которые отыскали способ обойти клятву и подняли мятеж. Отлетев чуть в сторону от города, повесил следящую комбинацию на душу только что скончавшегося старика и проследил за маршрутом. Как выяснилось, эту утащило совсем к другой точке, куда-то в район истоков Нила. Значит, ближайшие ко мне координаты находились все же не в Европе, а в Северной Африке. На момент задумался о следующей цели, когда звякнул Дарфон. Сообщение от Оболенского. Дарье стало хуже. Потеряла сознание. Лекари не знают, как противостоять яду. Ты сможешь помочь? Вздохнув, еще раз повел взглядом вокруг. Истоки Нила были относительно недалеко. Мраморное море, на берегах которого меня ждали два крупных осколка искры, тоже. Но если состояние царевны настолько ухудшилось, что она потеряла сознание, то даже пара дополнительно потраченных часов могли стоить ей жизни. А если я потеряю Дарью, единственным союзником из числа Рюриковичей останется Алексей, не владеющий родовым даром и не располагающий серьезным авторитетом среди знати. Да и Рэрэрэконицу надо спасать. Сандал озвучил свой вердикт, и я согласно кивнул. Все верно, деве следовала помощь. Но при этом, совсем рядом было еще одно место, которое я давно хотел посетить. И лететь туда нужно совсем недолго. Спасем. Но сначала заскочим и посмотрим, на месте ли Кронос. В ответном рыке дракона чувствовалось легкое негодование, но через секунду он уже мчался над морем в сторону Эллады. В конце концов, лететь и правда было недолго, так то оно и до Мраморного моря было рукой подать. Но поглощение каждого из крупных осколков потребует времени. А мне потом еще возвращаться в Петербург. Прикрытый защитным барьером, отбил ответное сообщение Оболенскому. Буду в столице через 2-3 часа. Пусть не дадут ей умереть за это время. Сам отправляйся туда вместе с остальными по морю, как только все будет готово. Лера и Прохор получили мои инструкции. Прямо сейчас жрица упаковывала казну владителя Данцига внутрь свернутого пространства. Все золото, серебро, драгоценности и артефакты, которые входили в мою долю добычи. Отделение банков, что ранее принадлежали Ганзе, я решил пока не трогать. Слишком долго с ними возиться. К тому же, трофеев из дворцовой сокровищницы, в которую были превращены сразу два громадных подземных яруса, должно было хватить надолго. Спутник спикировал вниз и, затормозив около самой поверхности, опустился на землю. А я почувствовал, как мои брови удивленно поползли вверх. Потому как, в отличие от Парнаса, Тартар уцелел. Я хорошо чувствовал то место, где располагался вход в свернутое пространство. Глава 14. А это бонус с от Мьёльнира. Тот факт, что Тартар остался цел, тогда, как Парнас оказался разрушен, удивлял. Как и то, что его до сих пор не обнаружили одаренные. Хотя, точка входа сейчас практически сливалась по своему энергетическому фону с окружающими скалами. Чтобы ее рассмотреть, требовалось целенаправленно подсветить это место божественной силой. То есть либо заранее знать, где находится вход, к как в моем случае, либо располагать колоссальной мощью, которая позволит пронизать божественной энергией приличную по площади территории. Иной вариант – знать внутреннюю формулу структуры этого свернутого пространства и использовать поисковую комбинацию, настроившись на нее. При помощи этого способа я искал осколки своей искры и кольца Сета. Но вот со свернутым пространством у нас работал только Юпитер, надежно охраняя свои секреты и никого к ним не подпуская. Впрочем, как открывать подобные места, знал каждый из старших богов, включая, само собой, и меня. Я подступил ближе, снова подсветил вход божественной мощью. Пожалуй, он стал куда меньше по своим размерам. Раньше в каменной стене открывался проход высотой около 20 метров и шириной в десяток. Теперь же я видел прямоугольник, 3 на 2 метра или около того. Внимательно изучив пространство поблизости, глянул на ждущего сбоку Сандала. Взглянем на то, что осталось от Тартара. Будь готов к бою, вырваться оттуда может всякое. Дракон скосил на меня левый глаз и тихо рыкнул. Давай посмотрим на твоего Кайрероноса. Надо же, уловил имя греческого бога среди моих мыслей и даже запомнил. Хотя, шутки шутками, но если Кронос в самом деле жив и сейчас внутри, то будет опасен даже с ослабленной искрой и без всяких резервов энергии. Тартар блокировал большую часть его способностей, но если узник вырвется за его пределы, для того, чтобы с ним справиться, придется постараться. С другой стороны, ни титанов, ни самого Кроноса давно уже никто не подкармливал. Для того, чтобы выжить в настолько агрессивной среде, как Тартар, им требовались постоянные вливания энергии, которых, по понятным причинам, последние 1500 лет точно не было. Я не знал, с какой именно скоростью истощалась их собственная сила, но вполне могло статься так, что внутри сейчас находились лишь останки заточенных сюда сущностей. Остановив поток мыслей, потянулся ко входу божественной силой. Установив контакт с охранными печатями, влил энергии в механизм, что должен был распечатать проход. И еще момент поколебавшись, запустил его. Тот немедленно принялся поглощать мою силу, причем в куда большем объеме, чем требовалось. Такое впечатление, что божественная мощь утекала внутрь, бесследно растворяясь в самом Тартаре. Странно, но внутри меня плескался громадное количество энергии, а механизм входа работал достаточно быстро, уже открылся, как минимум, на треть. Еще несколько секунд и скальная поверхность полыхнула белым, а вместо каменной плиты появился большой проем, который вел внутрь. Первое, что я увидел, изможденное лицо Кроноса, на котором сияла довольная улыбка, тогда как сам бог был окружен сияющими завихрениями мощи. Меркурий, вот уж не думал, что буду обязан спасением кому-то из грязных римских варваров. Хотя, постой, это ведь тебя забросило из другого мира? На последних словах он вопросительно прищурился, но ответить я не успел. Тело Кроноса засверкало, пронизываемая силой, и через доли секунды он исчез. Я лишь заметил вспышку канала, в который тот нырнул. Да безумие знакомая техника, похожую, только в более мощном исполнении, задействовал Юпитер, когда отправил меня сюда. Вот же хитрый рец, проревел рядом Сандал. Потом повернул ко мне голову и поинтересовался, а в нем нет Дейрераконии и Кайререрови? Я машинально качнул головой. Старый греческий бог и правда обвел меня вокруг пальца, что было немного обидно. С другой стороны, на моем месте обманулся бы всякий. Расскажи я раньше кому из богов, что узники Тартара научились красть энергию, которую используют для открытия прохода и к тому же способны открывать порталы прямо из свернутого пространства, над этим лишь посмеялись бы и спросили, сколько я перед этим выпил амброзии. Там есть кто-то еще. Писк Мьёльнира заставил осторожно двинуться вперед, усилив свою кольчугу. Раз был жив Кронос, могли уцелеть и титаны, что значило, следовало соблюдать осторожность. Разум окатило изумление, не такого я ожидал, когда заглядывал в проход, за которым открывался вид на Тартар. Вместо гигантской тюрьмы, в которой ее создатели постарались создать максимально дискомфортные условия для жизни, перед глазами оказалось место, больше напоминающее темную пещеру. Да, приличную по своим размерам, но на фоне масштабов того Тартара, который я помнил, крохотную. Сначала я вовсе не заметил чьего-то присутствия. Потом темнота в одном из углов шевельнулась, и оттуда показалась тощая фигура, отдаленно напоминающая человека, у которого оказались очень тонкое тело и длинные руки, что безвольными плетьми висели по его бокам. На меня же взирали большие серые глаза. «Убьешь меня?» Я не сразу его узнал. Сложно было признать в истощенном создании, что стояло передо мной, Гефера, сына Гипериона, одного из племянников Кроноса, который был заточен в Тартар вместе с ним. Что здесь произошло? Для того, чтобы вести беседу, приходилось поддерживать проход в активном состоянии, но выпускать Титана прямо сейчас, я опасался, требовалось какое-то время для анализа его состояния. Заходить внутрь тоже могло быть опасно, раз Кронос смог убраться отсюда, открыв тоннель между мирами, то был в состоянии подготовить ловушку внутри самого Тартара. Недооценивать его мастерство не стоило. Снаружи прокатилась волна смертей. Все, кто правил миром, пали. Наших стражей развеяло по ветру. Никто больше не приходил. Никто не питал нас силой. Не поддерживал сам Тартар. На несколько секунд замолчал, как будто устав говорить. Потом продолжил. Когда стало ясно, что к нам точно никто не придет, а Тартар начал сжиматься, все разбились на родственные кланы. Каждый стал едой для других. Понимаешь, я медленно кивнул. Это было вполне объяснимо и в какой-то мере очевидно. Титанам требовалась внешняя подпитка. А раз ее убрали, то единственным вариантом выжить становилось поглощение искры и силы другой божественной сущности. Учитывая, что находились они все в Тартаре, большого выбора не имелось. Хочешь сказать, что в итоге остались только вы с Кроносом? Тот медленно двинул головой, изображая кивок. Он же управляет временем. Как, во имя Урана, его победить? Кронос постепенно одержал верх, убил самых сильных из нас, а прочих низвел до положения рабов. Признаю, стратегия выживания была эффективной. Конечно, он расправлялся со своими же братьями да племянниками, но у старого поколения отсутствовали предрассудки по поводу родственной крови. Они ее во все времена лили, как воду, даже не задумываясь. Собственно, тогда и подобных моральных принципов не существовало. Но вся эта история не объясняла еще одного вопроса, который я немедленно озвучил. Как он смог отсюда выбраться? Почему часть силы, что использовал для открытия прохода, досталась ему? Тощий и сжавшийся в размерах до обычного человека, Титан бессильно пожал плечами. Он же умный, иначе не был бы верховным богом. Долго что-то рассчитывал, вычислял, рассказывал, что у него вышло пробиться взором за стены Тартара, но вот вырваться не мог, пока не зафиксировал вспышку силы. Канал из другого мира, который забросил сюда чье-то божественное создание, с тех пор без конца экспериментировал. Я невольно хмыкнул. Выходит, древнее божество смогло создать расчеты для открытия канала связи с другим миром, лишь понаблюдав за моим появлением, и как будто этого мало, он еще и смог сделать так, что комбинация сработала из пространства самого Тартара, воспользовавшись моей силой, причем очень скромным ее объемом. Хитро. «Ты убьешь меня», — повторил вопрос Гефер. «А ты хочешь жить?» — напрямую поинтересовался я. «С теми, кто провел тысячи лет в замкнутом пространстве, а потом едва не оказался убитым собственным дядей, знаете ли, бывает всякое». Титан осторожно кивнул. «Очень. И выйти наружу, тоже хочу. Увидеть море, вдохнуть воздух, коснуть упругих тел смертных дев, вернуть свою силу». Тихо и с предупреждающими нотками в голосе, рыкнул Сандал. «Я его понимал. Титан, который древнее меня, это так себе союзник. С другой стороны, он из второго поколения. К тому же, сейчас очень слаб. Есть только один вариант. Ты станешь моим воином». Тот устало усмехнулся. «Даже не хочешь предложить место среди свиты?» Я отрицательно качнул головой. «Нет». Гефер на секунду задумался. Потом склонил голову. «Я стану твоим воином, римский бог. Могу я выйти?» Молча отступив на пару шагов назад, я махнул ему рукой. Риск был минимален, Титан истощен, а я только недавно поглотил несколько осколков со своей собственной силой. К тому же, рядом был пышащий мощью Сандал и Мьёльнир, внутри которого имелся солидный резерв энергии. А присяга в качестве воина не даст ему выбора в будущем. Если член свиты потенциально был способен на бунт, то у воина была совсем иная клятва, пронизывающая его разум до самого основания. Правда, срабатывало это только с божественными сущностями или теми, кто был к ним близок. Оттого я и не применял ее на смертных. Их сознания просто развалились бы на части, не выдержав тяжести процесса. Гефер процедуру вытерпел. Хотя, после столь длительного периода голода, ему тоже пришлось тяжело. Поэтому, перед тем, как мы забрались на слегка недовольного дракона, который обзавелся вторым седаком, я зачерпнул немного энергии из резерва Мьёльнира и влил в Титана. Не сказать, что это полностью помогло, но теперь тот хотя бы не выглядел, как оживший мертвец. А через пару минут после того, как мы оказались в воздухе, снова звякнул Дарфан. На этот раз, Лера, трофеи загружены, мы готовы выдвигаться. Пару минут назад пришло сообщение от Ганзы. Они не признают решение городского совета и объявляют о начале операции по принуждению к миру и порядку. Власти Данцига интересуются, стоит ли им рассчитывать на нашу помощь. Когда я заключал договор с Данцигом от имени рода Афиевых, то не предполагал, что в Российской империи начнется смута. Не будь ее, Ганза сначала попыталась решить вопрос экономическими методами. А сейчас они, понятное дело, рассчитывали, что Оболенского отзовут назад. Какой бы из противоборствующих сторон князь не подчинялся, та точно пожелает видеть его на поле боя, а не странствующим по Европе. Если кто-то из Ганзы принимал в расчеты меня, то, видимо, полагал, что тут будет иметь место такая же ситуация. В целом, полностью верные выводы. Обеспечить вольному городу поддержку в ситуации, когда внутри империи разгорается гражданская война, будет проблематично. Но и терять Данциг, который мог стать прекрасной базой на Балтике, мне не хотелось. Впрочем, может и не придется использовать чужие армии, чтобы натравить их на город, Ганза не сможет. Польская шляхта сама схлестнулась между собой, в Варшаве и около нее уже начались вооруженные столкновения гарнизона и сторонников короля с недовольными. Пруссия готовится к войне против всех соседей разом и не станет расходовать ресурсы на поход против города, который ей даже не позволит полноценно захватить, присоединив к королевству свою личную гвардию. Золотые владетели Ганзы в бой тоже не пошлют, да и вольные города не станут использовать собственные армии. Остается только действовать руками наемников. Подобных в Европе немало, но это все же не регулярная армия. Им неоткуда получать подкрепление, а значит, потери не станут восполняться, что сильно упростит дело. Отбил ответное сообщение, приказав оставить на месте отряд Биллиакифа и представить морских охотников, как элитный отряд моей гвардии, что поддержит Данциг в этой войне. Некротические воины были достаточно сильны, чтобы справиться практически с любым крупным отрядом, даже если в его рядах будет множество одаренных. Достаточно вспомнить, как лихо они разделали корейскую армию во главе с Юнли, что прибыла под стены Пусана. К тому же они могли включать в состав команды новых воинов. Как мне казалось, в Петербурге можно будет отыскать немало добровольцев, которые согласятся примкнуть к ирландцам. Проблема будет только в обучении, но об этом мы с Экифом как-то уже говорили. Для того, чтобы достигнуть самого базового уровня, новым солдатам потребуется не больше недели интенсивных тренировок. А вот дальше, все будет зависеть от индивидуальных успехов. Кто-то может стать настолько же сильным, как ветераны, всего за месяц, а другому будет мало и пары лет. В любом случае, если у меня окажется не несколько десятков, а сотни или тысячи некротических солдат, это в перспективе сильно повлияет на ситуацию. А перебрасывать новобранцев можно по воздуху, отправив самолеты над Балтийским морем, либо по воде. Еще раз прокрутив схему в голове и убедившись, что изъянов у нее почти нет, завел разговор с Титаном, стараясь хотя бы в общих чертах обрисовать ему ситуацию. Осознав, что подобный объем информации просто невозможно передать за столь короткий срок, словами, опробовал иной метод, забросил в него порцию образов при помощи канала связи. Между мной и Гефером была нить, напоминающая те, что тянулись к сандалу с Мьёльниром. Присяга воина, в плане степени подчинения и контроля над объектом, мало чем отличалась от ситуации с божественным спутником. Разве что набор доступных манипуляций был куда более высоким, потому что воин изначально обладал собственной искрой и относительно развитым энергетическим каркасом. Сработало. Все, что теперь оставалось сделать Геферу, рассортировать образы в своей памяти и пользоваться ими, а еще научиться правильно обращаться со знаниями о языках, которые теперь тоже оказались в его сознании. На это Титан, который родился еще за пределами Тартара и был старше меня, точно был способен. До этого, я видел его всего один раз, когда после разгрома Эллинского пантеона, мы заявились в их тюрьму, чтобы посмотреть на все своими глазами. В тот раз нас встретили старшие из титанов, которые просили выпустить их на свободу, обещая дать клятву верности, точно такую же, которую принесли побежденные греческие божества. Но на присягу воина, никто из них тогда не согласился. Видимо, рассчитывали, что рано или поздно ситуация изменится и они все равно окажутся на свободе. Не изменилось, не оказались. погибли, хотя большинство всех прочих тоже мертвы. Вся разница в том, что свои дни они провели, наслаждаясь жизнью, а не будучи запертыми в стенах Тартара. Оставив Титана разбираться с новыми знаниями, я снова взялся за Дарфан, проверяя, как обстоят дела у остальных и раздавая указания. Члены свиты уже вовсю работали, колеса механизма закрутились, и по идее, мы должны были уложиться в срок. Георгий сообщил, что семеро членов его рода согласились рискнуть. Все должны были покинуть свои города одновременно, устремившись к нам. Наблюдение за ними, само собой, велось. Но тут все уже зависело от того, насколько ловкими окажутся сами патриции. Времени и возможностей на то, чтобы вытаскивать каждого из них по отдельности, у меня не имелось. Сандал развил максимальную скорость. Мы пронеслись над Балканами, пролетели Северную Италию и, миновав Австрию, промчались по польскому небу. Издалека оценили ситуацию в Варшаве, которая фанила от множества поднятых барьеров. Судя по всполохам силы, в городе вовсю шли уличные бои. Жаль, не вышло докрутить эту примитивную схему до конца. А без корректировок, боюсь, на престоле окажется совсем не тот кандидат, который нужен. Впрочем, сам факт временного хаоса уже был неплох. Совсем скоро Куранли получит первый щедрый взнос из трофейного золота Ганзы и приступит к работе. На то, что озвученная мной схема действительно сработает, я не рассчитывал. Возможно, какая-то небольшая часть предприятий, до которых дотянутся руки корейца, и станет приносить больше денег, но подавляющее большинство будут работать так же, как и прежде. Хорошо, если не обвалится по доходам в первые же месяцы. При этом поданная идея, с одной стороны, зажгла самого азиата, который считал, что едва ли не подрывает экономические устои европейской аристократии Ганзы. Я же получал сообщество людей, объединенных единой задачей – сохранить свой новый социальный статус. Безусловно, деньги смертных заботили сильно, но если их хватало на минимально приемлемый, лично для них, уровень жизни, то на первое место вылезало положение в обществе. То самое, ради которого патриции травили друг друга и подсылали наемных убийц, а девы раздвигали ноги перед теми, кто им был совсем не по нраву. В данном же случае, у меня будет солидное по своей численности объединение. Если получится охватить все мелкие крестьянские хозяйства, то речь вовсе пойдет о сотнях тысячах человек, которые и наемников нанять могут, и сами встать в строй, и послужить опорой для новых правителей польских земель, когда таковые появятся. К тому же инструкции для Куранли не ограничивались только Польшей. Если говорить языком третьего отделения, к которому я за время изучения их архивов уже успел немного привыкнуть, это будет самая масштабная и массовая вербовка агентов влияния за всю историю человечества. Конечно, если все получится так, как задумано. Убийство члена Дамали на европейской земле – так себе идея. Но если кто-то из влиятельных патрициев, либо владетелей Ганзы распознает угрозу, то в их распоряжении окажется широкий набор инструментов для ее купирования. Основной расчет был на опыт Куранли и обстановку хаоса, который постепенно охватывал Европу. Какое кому будет дело до крестьян и малых предприятий, когда целые государства и могущественные рода содрогаются от напряжения, готовые вцепиться друг другу в глотку. Вот и Петербург. Край неба постепенно светлел, а впереди вырастали очертания столицы. Всю дорогу я медленно подпитывал Титана энергией, которую тот немедленно использовал. Потому, сейчас не выглядел, как смертный, которого годами морили голодом, на костях его тела появилось куда больше плоти. Черты лица и структуру своей оболочки Гефер тоже скорректировал, став похожим на обычного человека. В отличие от меня, Титан обладал настоящим, божественным телом и при наличии достаточного объема энергии, мог делать с ним практически все, что угодно. Оставалась только одна небольшая проблема – одежда. Сейчас на нем были остатки туники, обмотанные вокруг бедер. Но как бы хороша ни была, сотканная когда-то самими титанами ткань, теперь она больше напоминала грязную тряпку. С другой стороны, заходить в Львовский дворец, к которому мы стремительно приближались, через парадный вход – я тоже не собирался. Здание было окружено мощными щитами, для взлома которых даже мне требовалось приложить серьезные усилия. Но барьер на мгновение разошелся в стороны, пропуская меня внутрь. Перед тем, как мы покинули Петербург, Дарья заложила в перстень Рюриковичей плетение, что позволяло пройти через любые защитные системы ее дворца. В тот самый перстень, который дева вручила мне от имени рода, Сандал опустился на большую террасу дворца, за окнами которой находилась комната, в которой улавливался энергетический фон царевны, и я спрыгнул на плиты, оглянулся на Гефера, который повторил маневр и сейчас вопросительно смотрел на меня. «Закутайся вон в тот кусок ткани и следуй за мной, не убивать и не говорить без приказа, только в том случае, если на меня или тебя самого нападут». Тот молча кивнул и отправился срывать одну из внешних портьер, что висели на окнах, а я двинулся к двери, ведущей из террасы в спальню. Она тоже была защищена артефактами, теми, на которые плетение Дарьи не работало, все же она использовала оттиск, позволяющий попасть в сам дворец, а не конкретно в одну из опочивалин. Зато в данном случае отлично справился Мьёльнир, установив каналы связи со всеми узлами защиты, за какую-то секунду опустошил их, открывая дорогу. Все, что мне оставалось сделать, надавить воздухом на механизм замка и распахнуть дверь. Проход вел в саму спальню, где мое появление вызвало небольшой фурор. Двое мужчин в белом отскочили от кровати царевны, набрасывая на себя кольчуги и отступая к стене, а служанка, что наблюдала за ними, стоя около изножья, уставилась на меня круглыми от ужаса глазами. Потом бросила взгляд на появившегося за спиной титана, что закутался в тяжелую алую ткань и тихо всхлипнула. Через мгновение распахнулась вторая дверь и внутрь ворвались двое гвардейцев, окутанных вязью кольчуг и с обнаженными мечами в руках. Я собирался представиться, но тут один из них затормозил и сразу же рявкнул на второго: «Отставить, это свой». Тот тоже остановился, хмуро глядя то на меня, то на Гефера. Покосился на старшего. «Да какой же он свой?» Первый гвардеец, который находился среди личной охраны Дарьи во время ночных рейдов и арестов чернокровых, вложил меч в ножны и посмотрел на солдата с толикой злости во взгляде. «Граф Афеев, это, на пальце его глянь, перстень Рюриковича видишь, кем именно плетение заложено, чувствуешь, как бы он здесь иначе оказался без поднятой тревоги». Его собрат по оружию издал сдавленный звук, изумленно пялись на мою руку, а знакомый мне, телохранитель царевны, шагнул вперед. «Приветствую, ваше сиятельство, ее высочество предупреждали, что вы можете появиться, но я рассчитывал, что вы зайдете обычным способом». Я сделал несколько шагов, оказавшись около кровати, впился взглядом в распластавшуюся белокудрую деву с бледной, почти серой, кожей, не глядя на гвардейца, тихо ответил: «Так было быстрее». Тот понимающе промолчал, а я не отрывал взгляда от царевны, и уже не был настолько уверен, что у меня получится ей помочь. Даже у лучших появляются сомнения, когда они видят смертного, которого отравили самым убийственным ядом скандинавского бога. Глава 15. Глянув на лекарей, что уже убрали кольчуги, но все еще выглядели напряженными, скомандовал: «Выйдите». Потом обернулся на гвардейцев: «Вы тоже, и служанку заберите». Старший среди этой поры чуть замялся, покосившись на замершего около входа титана. Внешнюю портьеру солдат явно распознал и сейчас не понимал, как реагировать на странного гостя. «Ваше сиятельство, прошу извинить за вопрос, но кто ваш спутник?» Внутри плеснуло глухое раздражение. «Тот, кто не станет убивать без моего приказа, а я единственный, кто сейчас может спасти царевну. Могу поспорить, ваши лекари даже не смогли идентифицировать яд». Один из целителей, после моей фразы поспешно выскользнул из комнаты, а вот второй возмущенно всплеснул руками: «Да вы сами посмотрите, что с ней творится, вроде и нет ведь никакой отравы уже, а процесс все равно развивается, да еще и ускоряется постоянно, я такого ни разу не видел, да что там я, ни у кого подобных случаев, в практике, не было, или все куда проще, подобным ядом травили только людей статусом пониже, тех, кто не мог позволить себе пару одаренных с профильным даром, которые явно относились к высшему звену своей профессии. Я вижу, что с ней происходит, и знаю, что это такое. Гарантии спасения дать не могу, но постараюсь сделать все, чтобы она выжила». Телохранитель помрачнел, подумал, оглядел раскинувшуюся под одеялом деву и процедил слова приказа: «Всем покинуть помещение, остается только его сиятельство со своим спутником, остальные, вон». Тон оказался таким, что смертные вылетели из комнаты, как сатиры, перепутавшие пещеру русалок с местом обитания гарпий. Я же подошел вплотную к кровати, присматриваясь к телу и энергетической структуре девы. Лекарь был прав, на первый взгляд, яда в ее плоти и крови не было, но это только, если смотреть глазами смертного, пусть и обладающего силой. Стоило подсветить фигурку Рюриковны божественной энергией, как разом проступала черная жижа, что струилась по ее телу, окутывала ядра и жадно вгрызалась в стенки энергетических каналов. Самовоспроизводящаяся отрава, которая действовала и на оболочку цели, и на ее энергетическую структуру. Более того, ее было практически невозможно уничтожить. При агрессивном внешнем воздействии, частицы яда распадались на составные части, моментально впитываясь в окружающую их плоть жертвы, а потом вновь собирались вместе, чтобы продолжить начатое. Обладая я полной силой, вышло бы выжечь заразу, используя одно из тех божественных плетений, что способны полностью восстанавливать тела смертных. Но сейчас в моем распоряжении были только самые грубые методы. Даже если один из них позволит не временно расщепить отраву, а действительно ее уничтожить, смертная плоть не перенесет подобной нагрузки. У меня еще есть резерв. Я только невесело усмехнулся в ответ на тонкий голос Мьёльнира. Спутник уловил, что я размышляю о резерве силы, но не смог поймать детали. Интересная отрава. Похоже на стиль одного из асов. Повернувшись, я столкнулся с взглядом Гифера, который так и стоял около двери, что вела на террасу. Знаешь, как уничтожить такую в теле смертного? Тот отрицательно качнул головой, вызвав легкое разочарование. Хотя, откуда ему знать? Они с Лаки приблизительно одного возраста, но вряд ли эллинские титаны часто пересекались со скандинавскими асами. Вернув взгляд на деву, нахмурился. Подобный яд порой использовался Лаки или членами его свиты. Как правило, против полукровок или смертных, чьи тела были априори слабее, чем у божественных сущностей. И если бог-покровитель появлялся слишком поздно, либо вовсе отсутствовал, то все заканчивалось одинаково, смертью. Сейчас бог как раз был на своем месте. Проблема заключалась в том, что мне были недоступны абсолютно все плетения, которые могли бы помочь. На то это и была лучшая отрава Лаки. Чтобы с такой справиться, нужна комбинация, для которой потребуется хотя бы половина мощи искры. Хотя, почему я решил, что имею дело с полноценным ядом, да еще созданным самим скандинавским богом? Повернувшись, я задумчиво вгляделся в фигуру Гифера, анализируя состояние его энергетического каркаса. Сначала тот невозмутимо смотрел на меня в ответ, а потом до Титана дошла подоплека моего интереса. «Ты же не собрался жертвовать мной ради какой-то смертной? Пусть люди теперь тоже управляют силой, но они все те же. Грязь и пыль под нашими ногами. Пожалуй, Гифер будет несколько дольше привыкать к окружающему миру. Но о правилах этикета и корректного поведения мы поговорим позже. Сейчас мне требовалось нечто иное. Твоя искра и энергетический каркас полностью целы. Думаю, ты прекрасно знаешь, как бороться с такой заразой, окажись она внутри твоей собственной оболочки». Тот изрядно напрягся, попятившись к двери, ведущей на террасу. «Сколько бы тысяч лет тебе ни было, инстинкт самосохранения всегда работает одинаково. Именно с такой я не сталкивался. Ты вытащил меня из Тартара, чтобы сразу же убить, обменять на жизнь этой смертной». В голосе послышались обвиняющие нотки, а сам Титан еще немного сдвинулся к выходу. Правда, остановился, как только оттуда донесся предупреждающий и гневный рык Сандала. Пусть я и окружил комнату защитным барьером, но благодаря нашему каналу связи, спутник слышал беседу речь, и нежелание Гефера участвовать в спасении драконицы его здорово раздражало. «Я же сделал шаг вперед. Твое спасение – исключительно мой благородный порыв. Другой на моем месте, скорее прикончил тебя и поглотил искру. Советую не забывать, что ты обязан мне жизнью». Сделав секундную паузу, продолжил: «Что до яда, то когда он окажется в твоей оболочке, ты запросто сможешь его спалить. Я дам тебе достаточно силы, чтобы справиться». Титан скривил недовольную гримасу, обычной, не божественной. Зло усмехнувшись, я надавил голосом: «Таков мой приказ, Гифер. Подчинись или растворись в бездне». Судя по выражению лица, он хотел что-то ответить, но не смог. Титана перекрутило от внутренней боли. «Такое случается, когда ты принес присягу воина, а потом пытаешься возразить прямой команде своего повелителя». «Я согласен. Что делать?» Удовлетворенно кивнув, я махнул рукой в сторону кровати. «Встань рядом, не сопротивляйся, когда я установлю между вами контакт и начну действовать. Основная сила именно этого яда Лаки, что в моем мире носил множество названий, заключалась в индивидуальной подготовке под каждую цель. Отрава настраивалась на энергетический фон так, чтобы полностью сливаться с ним и быть незаметной. Настолько, что даже полубоги или представители древних рас не могли ничего распознать. Здесь же, яд на начальном этапе обнаружили обычные смертные целители, что говорило о внесении определенных изменений в работу его формулы. Как минимум, отсутствие привязки к энергетическому каркасу и разуму Дарьи. А если так, можно попробовать перебросить убивающее ее вещество в кого-то еще, того, кто способен с ним справиться. Конечно, я мог бы использовать и себя. Вполне вероятно, даже успешно выполнил задачу. Но моя оболочка была телом обычного смертного, многократно усиленным с того момента, как я в нем оказался, но тем не менее, риски зашкаливали. Даже пройди все успешно, потом мне понадобится немало времени для полного восстановления. Тогда как в случае с Гифером, все должно получиться куда проще. Я потянулся к организму царевны. Вот сейчас и станет понятно, включили в эту порцию отравы привязку к конкретной цели или обошлись без этого. Моменты от Титана протянулись энергетические каналы, которые коснулись тела Рюриковны. Лицо представителя древнего племени болезненно скривилось. Понимаю, неприятно, когда кто-то действует через твой каркас, используя его как промежуточное звено. Расширив каналы, я ослабил ту естественную защиту, что имелась у Гифера. Она и так была крайне слаба, пребывание в Тартаре не прошло даром. Искра сына Гипериона иссушилась и сейчас напоминала яблоко, что месяцами, а то и годами, лежало на жарком солнце. Иных источников силы у него не было, у настоящей божественной оболочки все же присутствовали и некоторые минусы. Например, отсутствие ядер, что генерировали энергию и которыми располагал я сам. Собственно, если бы не присяга и моя божественная печать на его разуме, Титан вовсе оказался бы не способен применять накопленную Мьёльниром энергию. Но теперь, такая возможность у него была, а я безжалостно орудовал в его каркасе, раздвигая компоненты в стороны и освобождая дорогу от места стыка каналов до искры. Яд Лаки не являлся простой отравой. По сути, это было вещество с децентрализованным псевдоразумом, который действовал на свое усмотрение, стремясь делать это максимально эффективно. Заложенные в него базовые инстинкты были просты: самосохранение и голод, тяга к мощным источникам энергии, которые можно пожрать. И естественно, на фоне энергетической структуры Дарьи, открытая для атаки и на первый взгляд, полностью беззащитная искра Титана, выглядела куда более привлекательно. Я открыл сразу несколько условных туннелей, которые вели прямо к цели. Яд, который сейчас был отчетливо виден внутри тела царевны, на какое-то время прекратил свою работу. Какая-то его часть медленно подалась к каналам, втянулась внутрь, как будто отправляясь на разведку. Когда отрава достигла искры Титана, тот сдавленно охнул, отступая к стене. Могу поспорить, сейчас он сильно жалел, что связан клятвой и не может действовать самостоятельно. Потому как отрава, которая терзает твою голую искру, у которой нет ни единого слоя защиты, это боль, с которой мало что может сравниться. Но я не отдавал никаких команд, наблюдая за ситуацией. Судя по тому, что отрава Лаки массово ринулась в каналы связи, привязки к разуму или энергетическому фону Дарьи, у вещества не было. Это означало, у меня появился шанс спасти смертную. А еще намекало на тот факт, что я могу иметь дело не с самим Лаки, а кем-то из его последователей или вовсе подражателем. В конце концов, он по какой-то причине до сих пор не учитывал в своих схемах меня, из-за чего его планы сорвались уже дважды, сначала с детьми Оболенского, а потом с бойней в Данциге. И сейчас, скорее всего, произойдет третья осечка. Последние частицы яда исчезли в энергетическом каркасе Титана, который рухнул на полу, уперевшись в тот руками. Его искра была облеплена толстым слоем мерзости, которая постепенно разрушала божественную суть. «Мьёльнир, действуй!» Оборвав каналы связи между Гифером и Дарьей, я дал команду спутнику, и тот немедленно приступил. Полыхнули нити, устанавливающие контакт между ним и Титаном. Налились мощью. Моменты мой воин стал получать колоссальный объем энергии, который сразу же впитывался в каркас. Яд оказался в тисках силы, которая теперь старалась переварить уже его. Да, отрава почти сразу принялась расщепляться на составные части. Но божественная плоть – это не смертное тело. Каждая его клетка способна стать идеальным проводником мощи. И тем более идентифицировать нечто чуждое, что сейчас ее касается. Что значило, Гифер мог относительно легко добраться до тех, на первый взгляд, безобидных компонентов яда, которые было невозможно отыскать, воздействуя кто-то таким же способом на отравленного смертного снаружи. Судя по искаженному болью и яростью лицу Титана, сам он не считал, что ему это дается легко. Но я уже понял, что тот успешно справляется и переключил внимание на Дарью. Установил с ней канал связи, влил немного энергии, стараясь не потревожить и без того ослабленное тело. Прогнал через смертную волну силы, восстанавливая поврежденные каналы, заново сращивая разорванные компоненты каркаса и приводя в порядок саму плоть. Стоп, это ее дар, клубящееся грязно-зеленое пламя, которое было едва заметно. Такое ощущение, что именно эта энергия находилась в искусно созданной и стабильной точке свернутого пространства, откуда сейчас выглядывала. Сандал все еще был снаружи, занимая своей тушей большую часть огромной террасы. Потому в этот раз я выполнил схему в обратном направлении, показал ему происходящее при помощи своего собственного зрения. В голове сразу же раздался тихий рык. Да и рэрэрэканица. Я же говорил, это наша сила. Не удержавшись, я все же уточнил, как именно она работает, какие способности дает. В прозвучавшем ответе слышалось легкое смущение. Именно такую я не выисто и рэрэрэричал, но она точно принадлежит нам. Интересно. Дарья наотрез отказалась раскрывать секрет той самой уникальной грани дара, что давало столько великую силу Рюриковичам, пока я не расскажу все о себе. Тогда как Алексей банально не был в курсе, он сам не владел ничем подобным, да и около родового алтаря после излечения побывать не успел. Так что деталей об их способностях и мощи я до сих пор не знал. Дева неожиданно выгнулась и со стоном распахнула глаза, уставилась на меня мутным взором. «Ты, где? Куда подевались лекари? Где гвардейцы?» Упираясь рукой в матрас, уселась в кровати, оперевшись спиной о подушку. Поморщилась от боли. Я помню, как внезапно стало хуже. Ничего не помогало и целители не знали, как поступить. А потом все просто померкло. Сбоку от кровати, на ноги поднялся бледный Гифер, который наконец справился с ядом, и белокудрая валькирия, непонимающе уставилась на него. Потом как-то совсем по-девичьи ойкнув, подтянула к себе одеяло, прикрываясь. То ли только сейчас заметила, что в процессе лечения ее избавили от всей одежды, то ли по какой-то безумной причине решила, что меня можно не стесняться. «Это еще кто, граф, какого беса ты притащил в мою спальню неизвестно кого?» Пошатнувшийся на месте Титан впился в деву изумленным взглядом. «И вот ради нее я подвергал себя боли, дай мне показать этой смертной, что значит уважение к...» Взмахнув рукой, я прервал его. «Молчать, не говорить, пока я не дам команду или сам к тебе не обращусь». Гефер ошеломительно громко скрипнул зубами и отошел к стене, с каменным лицом встав около нее. Царевна же проводила взглядом закутанную в портьеру фигуру и переключила внимание на меня. «Потом ты обязательно расскажешь мне, кто это и какую такую боль он из-за меня терпел. А сейчас объясни все остальное». Мне оставалось только развести руками. «Нам сообщили, что ты потеряла сознание и состояние ухудшается. Мне пришлось срочно возвращаться. Как видишь, успел вовремя. Лекари где-то в коридоре, вместе с твоей служанкой и охраной. Целители все равно не смогли бы ничего сделать, так что пришлось их выгнать, чтобы не мешались». Рюриковна наморщила нос и тихо проговорила. «Целители, значит, не смогли, а у тебя получилось. Кто ты такой, Афеев?» Я пожал плечами. «А кто ты такая? Откуда внутри тебя сила дракона и что за рассказы о патриархе вашего рода, что покарает за убийство каждого из Рюриковичей?» Дева неотрывно смотрела на меня, на момент даже показалось, что сейчас она все расскажет, но потом моргнула и внезапно напряженно скривившись, бросила взгляд в сторону задернутых штор, перевела его на настенные часы. «Сейчас наступает следующий рассвет, или я пробыла без сознания дольше?» Сдержав разочарованный вздох, я кивнул. «Рассвет, ты провалялась без сознания всего одну ночь». Она попыталась спустить на пол ноги, но едва не свалилась из-за этого усилия на подушке, а кожа моментально покрылась крохотными капельками пота. Я схватил ее за плечо, удерживая в прежнем положении. «Тебе понадобится помощь твоих целителей и время на восстановление. Я уже сделал все, что мог, дальше они справятся самостоятельно». Пару мгновений она сидела на месте, смотря перед собой. Потом подняла на меня глаза. «Франки, они предложили себя в качестве посредников между двумя группами Рюриковичей. Прибыли ночью и вот-вот должны встретиться с Алексеем. Возможно, все уже началось. Вот об этом Оболенский ничего не упоминал. Впрочем, возможно, для того есть резоны. Или князь просто не счел этот момент интересным, на фоне всего прочего. Почему это важно? Они в самом деле могут остановить конфликт? Дарья поджала губы. Они сказали, что у них есть хороший план, который позволит нам избежать кровопролитной внутренней войны и выйти из ситуации с честью. Но ты же помнишь, что тот купчишка говорил про франков. Это я действительно хорошо помнил. Смольянинов утверждал, что правитель королевства франков тоже скоро сменится. И раз в Пруссии на престол взошел юноша, значит, Версаль должна была занять женщина. Правда, пока ни о каком перевороте слышно не было, все оставалось на своих прежних местах. «Где должна пройти встреча?» – уточнил я. «В Михайловском дворце», – отвела она взгляд чуть в сторону. «Неужели смутилась из-за воспоминаний об обстоятельствах нашего знакомства, не похоже на суровую воительницу, готовую топить целые страны в крови? Хотя, предсмертное состояние и внезапное спасение на всех влияет по-разному. Правда, чаще всего временно». Развернувшись, я кивнул Геферу. «За мной. Нужно навестить еще одно место». Когда я оказался уже около самой двери, за спиной прозвучал сдавленный голос Дарьи. «На мне долг жизни. Уже второй. Могу я что-то сделать для тебя прямо сейчас, граф?» В голове неожиданно рыкнул Сандал. «Есть у меня пара вариантов. Я же, взявшись за ручку двери, чуть повернул голову. Для начала, извинишься перед Асукой. Искренне и с чувством. А обо всем остальном я подумаю, когда все успокоится». Стоило мне сделать шаг наружу, как сзади донесся яростный голос царевны. «Перед этой японкой, так и знала, что вы спите. Кто она тебе? Наложница? Прислуга? Найти никого лучше? Ты, конечно, не смог, Афеев. А вот и возвращение прежней валькирии. Под чуть неожиданным углом, но тем не менее». Забравшись на спину Сандала, я снял с комнаты защитный барьер и сразу зафиксировал фигурки смертных, что устремились в опочивальню из коридора. «Сейчас царевну обеспечат лучшим лечением, возможным в столице, думаю, уже через несколько часов сможет встать на ноги». Подняв, все еще прикрытого пологом невидимости, Сандала, в воздух, направил дракона в сторону Михайловского дворца. Тот тоже был окружен защитой, а энергетического каркаса Алексея я нигде не чувствовал. Сложно сказать, в какой именно части здания могли проходить переговоры, боюсь, просто взять и подлететь не получится. Вот автомобили делегации уже стояли на парковке. «Там наш вырырырак». Голос Сандала сочился недовольством, и я глянул вниз. Действительно, сразу на трех машинах, около которых ожидали водители, стояли гербы герцога де Виллар, того самого, который подал ко мне иск, требуя половину родовой собственности. Грядущие переговоры только что стали чуть более интересным. От той силы, что поглотил дракон в самом начале пути, уже почти ничего не оставалось, но проводить процесс с обратной трансформацией прямо здесь, точно стало бы оплошностью. Потому я приказал ему остаться подле дворца, вместе с восседающим на спине Гефером, которому настрого запретил выходить из-под полога невидимости. Не хватало еще, чтобы на Титана наткнулся кто-то из обладающих необходимыми познаниями одаренных, который мог бы сразу понять, что перед ним находится древний. До того, как я поработаю над его маскировкой, бывшему узнику Тартара, лучше оставаться в тени. Сам я направился к воротам дворца. К счастью, объяснять охране, кто я такой, и подтверждать полномочия не пришлось, сразу двое гвардейских офицеров узнали меня, а их старший был в курсе совместного приказа Дарьи и Алексея о возвращении нашего с Оболенским посольства.